смотрю в твои глаза, их открывается душа, в них целый мир, как на ладони. Не надо ничего менять, и ты должна об этом знать. Таких, как ты, на свете мало. С тобой мир застыл вокруг меня. С тобой знаю я, что навсегда. Ты небо. Скажем о любви, но только слов нам будет мало. Когда тону в твоих глазах, так много хочется сказать, чтобы это чувство не пропало. С тобой мир застыл вокруг меня. С тобой знаю я, что навсегда. Ты небо. On the beat.